Бразильские дома. У меня есть отрывочные детские воспоминания о домах из бразильских сериалов. Что в них обязательно было? Диван с огромным количеством подушечек, которые героиня обязательно кладет на колени, когда садится. Я думала, что для того, чтобы не было видно трусов, потому что девушки обычно были в коротких юбочках. Красивая ваза посреди стола, в которой лежит виноград, а его никто даже и не берет, потому что не хочет. Мне в детстве сложно было представить такое изобилие, чтобы вот так лежали фрукты, и ты их и не хочешь. Главное отличие бразильского дома или квартиры от российского – это его назначение. Основная задача дома в России – защитить от холода, в Бразилии – спасти от жары. Местные здания настолько отличаются от привычных российских, что многие эмигранты сначала не могут привыкнуть к тому, что это вообще можно называть домом. Начнем с того, что в домах нет горячей воды и центрального отопления. Конечно, никто не принимает холодный душ. Нагреватель вмонтирован прямо в душевую лейку. Прямо там, где душ выходит из стены, торчат провода. «Это что-то невероятное», — поделилась я со своим намораду. «Мне с детства говорили, что нельзя, чтобы провода были рядом с водой». «Никогда не слышал, чтобы кого-то ударило электричество во время водных процедур», – парировал он. «Да как вообще можно жить без горячей воды?» – не унималась я. «И посуду помыть в горячей воде было бы неплохо». «В доме моих родителей», – ответил он, имея в виду свое детство в штате Минас-Жерайс, более северном и жарком по сравнению с Санта-Катариной, где живу я, наоборот, была проблема, что вода не остывала. В северных, близких к экватору бразильских штатах вода нагревается в водопроводных коллекторах, а на улице всегда так жарко, что холодный душ – всегда неплохая идея. Также призваны сохранить прохладу большие окна в один слой, каменные полы, вентиляционные отверстия. О, они просто прелестны! Это большая дыра в стене, а с внешней стороны, где стена дома, просто решеточка. Тонкие стены. Бонусом к ним является что? Повышенная слышимость, конечно. Щели – это нормально. Из-за таких вот особенностей и происходит невероятное. Зимой в Южных Штатах очень холодно. Да, на улице не бывает ниже плюс 12 градусов. Но так как все в доме сделано для того, чтобы было как можно прохладнее, ты не согреваешься дома, поэтому укрыться от холода негде. Я же уже сказала, что здесь почти не бывает ванн. Здесь почти не бывает ванн. Конечно, бывают и дома с ваннами, каминами и работающими на обогрев кондиционерами, но это исключение и прихоть хозяев, которые, скорее всего, не так давно переехали откуда-то из Европы. Непривычно, что первый этаж называется «террено» – «земля», а считать начинают со второго, который у них первый. В эмигрантском сообществе нормально сказать что-то типа «улица Чаек, дом 110, офис 208» – это второй этаж, в смысле третий по-русски. Еще существенное для восприятия отличие. Нет обоев, стены принято красить. Нет пододеяльников, все укрываются простынями, а сверху пледами. Крытые веранды и террасы. В связи с теплым климатом во многих регионах Бразилии часто встречаются веранды или террасы, где жители проводят много времени, отдыхая и общаясь. Сады и зеленые зоны. Они есть во многих домах, это дает возможность наслаждаться теплом и природой. В Бразилии распространены дома, которые называются кондоминиум. Это форма жилого строительства, где квартиры принадлежат разным владельцам, но при этом существуют общие элементы и зоны – бассейн, парковка, детская площадка, детская комната, растения, спортзал, иногда даже кинотеатр. Также это элементы безопасности – портейро, дословно хранитель двери, консьерж, забор, электрическая проволока по периметру, сигнализация. Такие дома отличаются от обычных тем, что предлагают комбинацию частной собственности и общественных пространств, а также обеспечивают различные уровни администрирования и обслуживания со стороны управляющей компании или ассоциации жильцов. Конечно, чем больше удобств, тем дороже оплата за кондоминиум. Напряжение в розетках может быть 110 – Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, а может быть 220 вольт – Санта-Катарина, Бразилия, Сальвадор. Все зависит от того, какая компания проводила электричество в конкретном штате. Поэтому часто при переезде из штата в штат людям приходится заново покупать всю домашнюю технику. Обычно есть сервисная зона, где стоит стиральная машина и выделено место для сушки белья. Даже в совсем маленьких квартирах. Стиральные машины. Большинство стиральных машин в Бразилии с верхней загрузкой и стирают холодной водой. И да, отстирывают они плохо. Хотите ввести в ступор продавца в хозяйственном магазине? Спросите его про средства для стирки шелка. И шелк, и средства для его стирки в Бразилии крайне редки. Из-за высокой влажности белье, если не вывесить его на самом солнце, долго сохнет. Поэтому в Бразилии распространены машины для сушки белья. То есть процедура выглядит так. Положил грязное белье в стиралку с верхней загрузкой, переложил чистое и выжатое в сушку, достал уже сухое и чистое. Эмигрантская байка основана на реальных событиях. В одном кондике было много русских, а в квартирах не было стиралок. Стирать надо было на первом этаже, в смысле на террено, земляном. В прачечной стояла стиралка, которая работала через приложение и сама давала моющее средство. Такая же сушилка. Либо комплект из стиралки и сушилки, в которые надо было насыпать свой порошок, а оплачивать картой. Так как, чтобы зарегистрироваться в любом приложении в Бразилии, надо указать свой СПФ, имя мамы, цвет глаз, рост и вес, преувеличиваю, но не очень, все предпочитали ту, что по карте. Чтобы постирать вещи, надо было записаться у портейра на свободное время. Чат дома. Все имена и события выдуманы, и совпадения случайны, конечно. Василиса, представляете, мы уже 2 месяца стираем в стиралке, а оказалось, что в нее нужно добавлять порошок. А мы и не знали куда. И еще ругаемся, что это их средства так плохо отстирывают. Думали, они добавляются автоматически. Евгения. А мы первую неделю стирали в сушке. Кладем туда белье, платим деньги, достаем такое же грязное белье. Что там нет порошка, нас не смутило. Думали, это добавляется автоматически. Муж сказал, что, наверное, вода жесткая. Поэтому мы добавили туда средства для смягчения. И вот достали порцию грязного, но мягкого белья. И только тогда догадались спросить у портейра, что происходит. Шураскейра. Место для барбекю. Как-то раз кто-то из моих соседей в Сочи пожарил шашлык на балконе. Поставил мангал, положил угли, приготовил мясо. И был осужден всеми жителями района. Потом еще несколько недель ему перемывали косточки все соседи. Чаты домов, с балконов которых было видно это безобразие, просто взрывались от возмущения. Как бы удивились эти люди, узнав, что в Бразилии место для жарки мяса, шураска, есть не только в каждом доме, без этого вообще невозможно представить себе дом, а почти в каждой квартире. Но даже если квартира настолько маленькая, что там нет своей шураскейры, обязательно есть общая, которой можно пользоваться по очереди. Обычно шураскейра находится на балконе. Это что-то типа выложенной кирпичом печки с выведенной трубой. Отношение бразильцев к шураско я уже описала в главе про еду. Это целое событие, своего рода медитация, которой надо посвятить много времени. Мясо жарится постепенно, с удовольствием, понемногу, так, чтобы не успевало остывать и таяло во рту. Поэтому логично, что недалеко от шураско стоит стол, за которым всем этим можно насладиться. Попробуй арендуй. Контракт на год, залог и поручитель. Так как я живу в курортном городе, где летом цена за день может доходить до цены за месяц вне сезон, вопрос с арендой для меня крайне актуален. Можно снимать квартиру на месяц или 3, тогда нужно заплатить за все 3 месяца и оставить залог, обычно за месяц или 2. Выгодные цены, а кроме того и регистрация по месту проживания, будут, если вы заключаете годовой контракт. Регистрация здесь необходима абсолютно везде, поэтому без такого контракта никак. Вот это уже сложнее. У вас попросят предоставить все сведения о ваших доходах, выписки с банковских счетов за несколько месяцев. Посчитают, сколько там у вас иждивенцев. Как-то я искала квартиру, нашла через агентство отличный вариант и уже практически начала собирать чемоданы. Тогда-то все оно и началось. А кто будет у вас поручителем? Отдайте выписки со счетов. Отдайте отзывы от тех, у кого вы снимали квартиру раньше. На минуточку, чтобы стать поручителем, тебе надо написать, что если этот человек не будет платить аренду, ты отдашь за это свою квартиру. Дело в том, что по бразильским законам, как только вы подписываете контракт, все права на весь срок его действия переходят к арендатору. Хозяин не имеет права прийти и выселить его, пока не закончится срок действия. В итоге, после всех моих терзаний с этой квартирой, я получила такой ответ. Вам нужен второй человек в контракт, и чтобы официальная зарплата у него была не меньше 12 тысяч реалов, 240 тысяч рублей. Еще на минуточку, стоимость квартиры, которую я пыталась снять, в месяц была 3 тысячи реалов. Зарплата учителя английского в школе 1500 реалов за 20 часов в неделю. «И я даже не против», — сказала я вечером своей соседке Жордане, с которой мы ели орешки пиняу, запивая красным чилийским вином. Мне было хорошо в этой квартире, но ее продали, поэтому и приходилось искать новую. «Они же мне черным по белому, хотя по зеленому, они писали в WhatsApp, пишут, что мне нужен мужчина при деньгах». «Ага, папик», — сказала она и чуть нажала на попку орешка, с виду похожего на огромную семечку, а по вкусу на смесь арахиса и картошки. «Найдем тебе папика». Папика мы не нашли, поэтому пришлось снять маленькую квартиру в хорошем районе у очень красивого, мускулистого хозяина. В первую же неделю у меня сломалась стиралка. Я написала ему, ожидая, что он придет и починит все своими татуированными мускулистыми руками, но он только отправил мне номера ремонтников. «Она же работала, когда ты ее брала», — только и сказал он. «Многие сдают жилье вообще без мебели, другие — только со встроенной мебелью, например, кухней, шкафами». Если квартира меблирована, нужно вернуть все как было. Покрасить стены, починить мебель, заплатить, если что-то испортилось.